Тайные миссии в Норвегии. В конце 44 года в Норвегии сложилась специфичная ситуация. В этот период отряды общенациональных антигерманских подпольных вооруженных сил «Милорг» оказались под влиянием крайних консерваторов в движении сопротивления организации «Кретсен». Она не только занимала подчеркнуто антикоммунистическую позицию, но и пыталась диктовать лондонскому правительству свой взгляд на события в оккупированной стране. Например, доносила в Лондон, что коммунисты готовят военный переворот в интересах Москвы. Цель этих сообщений – не допустить прихода к власти после освобождения страны местных коммунистов. В то же время СССР не планировал использовать Красную армию в борьбе за власть в Норвегии. Иосиф Сталин не мог не понимать, что в случае продвижения советских войск с тяжелыми боями в центральные районы страны, власть на освобожденной территории неминуемо перейдет к Кретсен, а не к коммунистам. Поэтому руководитель Советского Союза принял решение выждать, пока сами норвежцы не попытаются освободить свою страну от оккупантов. И только затем ввести туда подразделения Красной армии. Ведь в ходе кровопролитных боев с частями вермахта большинство антисоветски настроенных подпольщиков должно было погибнуть. Впрочем, в Норвегии тоже не желали видеть в роли освободителя советскую армию. Один из высокопоставленных политических деятелей того времени, Урдинг, писал, что эмигрантское правительство в Лондоне и руководство движения сопротивления внутри страны очень не хотели видеть русские войска на норвежской территории. Они справедливо опасались, по свидетельству норвежского историка Утгарда, что советские войска попытаются создать политическую платформу для коммунистов в послевоенной Норвегии. Поэтому и лидерам Кретсен, в свою очередь, было выгодно не форсировать боевые операции против немецких войск, а придерживаться тактики выжидания, имея немецкие войска в качестве своеобразного буфера, отделяющего их от Красной армии. И буфер этот следовало сохранять до того момента, когда в страну будут введены войска западных стран, а подразделения вермахта капитулируют, не оказав сопротивления противнику. Договориться об этом с Западом должен был Вальтер Шелленберг, который 4 мая 1945 года прибыл в Норвегию. Эта миссия имела такую предысторию. В феврале 1945 года Вальтер Шелленберг организовал в Берлине встречу Генриха Гиммлера с графом Фольком Бернадоттом, представителем шведского Красного Креста, прибывшим в Германию для обсуждения вопроса о судьбе норвежских граждан, оказавшихся в немецких концлагерях. В ходе беседы рейхсфюрер СС заявил, что только покончив с нашим противоборством в Норвегии, можно удержать Советы вдали от Атлантического океана. Далее он уверил собеседника в том, что отдаст приказ немецким частям в Норвегии не вести боевых действий. Это означало, что армия генерал-полковника Лотара фон Рендулича прекратит боевые стычки с Милорг, но останется хозяйкой оккупированных территорий и будет держать оборону на севере против советских войск. Однако западным лидерам пришлось отклонить план Генриха Гиммлера. В 17 мгновениях весны об этих переговорах вообще не упоминается, хотя советская разведка, учитывая свои возможности, должна была о них знать. А если так, то именно ими должен был заняться Штирлиц, а не южным вариантом, о котором в Москве и так прекрасно знали. О чем Вальтер Шелленберг сумел договориться с Западом? До сих пор подробности этих встреч остаются в тайне. Хотя, если судить по результатам, то шеф 6-го управления РСХА справился со своей задачей. Например, только после подписания капитуляции немецких войск 11 мая 1945 года на юге страны высадилась английская парашютно-десантная дивизия «Красные дьяволы». А 26 мая в Тромсё стала высаживаться норвежская бригада, весьма незначительная по составу. Свою задачу немцы выполнили пунктуально. Союзники тоже не подкачали. Их дальнейшая деятельность заключалась в том, что немцам предложили разоружить самих себя. Главнокомандующий союзными войсками в Норвегии английский генерал Торне объяснил это необходимостью заботиться о сохранении престижа и уважении у немецких солдат к своим офицерам и руководителям. Позаботились и о престиже сотрудников гестапо. Торне дал указание командованию вермахта в Норвегии самим арестовывать гестаповцев и передавать их в руки союзников. Подобная «забота» в кавычках привела к тому, что гестаповцы попросту затерялись среди общей массы военнопленных. Любопытно, что деятельность Вальтера Шелленберга в Скандинавии до сих пор мало известна, хотя он часто посещал Швецию и оккупированную немцами Норвегию. Как руководитель внешней разведки он являлся обладателем многих секретов, так или иначе связанных с военно-политической деятельностью союзников в этом регионе. Кроме того, именно из фьордов Норвегии, контролируемых немецкими войсками, о судьбе которых так беспокоился Вальтер Шелленберг, уходили куда-то в океан и после капитуляции немецкие подводные лодки.